Радуйтесь, Господь повелевает, радуйтесь во всякий жизни час. Радуйтесь, спасенный повторяет, радуйтесь, то сила Божья в нас. Радуйтесь, в удаче и в несчастье, радуйтесь, о брега и Иордан.